Я бы хотел за эту возможность, которую Бог дал нам сегодня, поблагодарить Господа и попросить Его благословения. Потому что я очень хорошо понимаю, что я имею дело с теми братьями и сестрами, которые несут очень ответственное служение перед Господом. И от того, как вы его несете, очень многое зависит. И потому я очень хотел бы, чтобы сегодня Господне благословение, оно опустилось на нас, и чтобы мы его почувствовали, чтобы мы не просто поговорили о нем, но чтобы мы его видели, чтобы мы... И если даже будут какие-то неустройства, это тоже хорошо. Значит, они и в церквах есть, если здесь будут. Вы меня поняли, что если здесь люди посторонние, ну как посторонние, я немножко сказал не то слово, люди, которые не знают друг друга, а мы-то обычно, когда мы не знаем друг друга, мы немножко сдерживаемся, и уже если в такой обстановке есть какие-то накладки, неустройства, то они, наверное, десятикратного размера могут быть в церкви. И потому еще они собрались не для того, чтобы какое-то идеальное служение увидеть. Их таковых, наверное, нет у нас на земле. Где-то кто-то, что-то, в чем-то, и все равно не так. Но мы сегодня здесь для того, чтобы Господь нас научил настолько, насколько это нам возможно. Я думаю, что Словом Божьим будет делиться еще братья, особенно те, которые имеют опыт в этом служении, но это уже будет после. И я очень хотел бы, чтобы мы не просто прослушали Слово Божие, не просто где-то проверили себя, но чтобы мы сегодня имели возможность хорошо помолиться. И если... мы с нашими молитвенными группами можем часа 3-4 промолиться, то почему мы не можем это сделать сегодня с пророками? Это должны быть люди, которые вообще в этом отношении должны идти впереди и задавать тон другим, потому что они имеют общение с Господом. Если у нас удался день пастырский, день молитвы нашей области, то почему сегодня мы не можем помолиться здесь вместе, как сосуды? Поэтому давайте мы встанем на ноги и помолимся о дальнейшем благословении. Господь! Великий Бог, Мингород и Кордыван, мы благодарим и славим Тебя за Твое милосердие, которое Ты опустил и сегодня к нам, на наше общество, на Твой народ, который Ты однажды искупил от греха и смерти, который Ты однажды назвал Своим, который Ты однажды отделил Твоей чудесной благодатью. И это отделение... было настолько, Господи, сильным и резким, что многие люди увидели, что это, Господи, необыкновенный народ, рангутали, алчмуни, манчилян. И в это короткое время, дорогой Господь, мы хотим молиться так, чтобы Ты открыл Твои благословенные потоки, чтобы, Господи, Твой поток благодати, как мощная волна, мог наполнить сердца наши, мог наполнить до избытка, мог, Господи, оторвать нас от этой земли, чтобы мы на крыльях веры могли воспарить, Господи, над этими трудностями жизни, могли еще раз крепко взяться за Твою святую руку и в простоте нашего сердца сказать Тебе все, что лежит на нашей душе, что томит нашего внутреннего человека, и что мешает, Господи, раскрыться Твоей благодати в той полноте, в которой она и должна действовать, анклутария, регламентар, арджамия, мочекел, Венглотр, Аргаляды, Лидонский, Скеметан, Отец, и я прошу Тебя, благослови наши сердца, благослови сердца Твоего народа, благослови, Господи, также и мое сердце, чтобы я мог сказать то, что сегодня, Господи, Ты спланировал в Твоем плане, не больше и не меньше, Господь. Я знаю, что здесь очень много из Твоего народа, которые знают многие тайны, Господи, падения, многие тайны, Господи, откровений Твоих. И нам так хочется сегодня, Господи, обменяться этим богатством, тем, что мы приобрели в процессе нашей жизни, в процессе нашего служения, кламергания, гендарев, реклон, тец, лиган, ганчуглабия, баланкадре, ретклон, Генцелярия, реклен ты чулигит, Господь, дай Твою святую милость. Мы хотим сегодня ощутить ее, Господи, сладость, если даже в некоторых случаях это может быть горкой пищей, может быть, Господи, это будет обличающее, то, Господи, пусть она все будет в пользу. Ибо мы сегодня хотим соединиться в одном духе, в союзе мира. Мы не пришли сегодня противостоять друг другу. Мы не пришли сегодня воевать друг с другом. Мы хотим, чтобы в нашем обществе, в наших сердцах, в наших церквах, особенно в стане Твоего народа, который именуется пророками, чтобы не было никакой тьмы и никакого зла, чтобы не было никакой зависти, чтобы не было никакого противления друг другу, но чтобы эти силы тьмы, которые так часто умеют делить нас, чтобы они не могли найти место здесь, чтобы они, Господи, бежали отсюда не от нашей мудрости, не от наших сил, а от Твоего света, от присутствия Твоей чудесной благодати, от силы Твоего Святого Духа, которым Ты сотворил эту великую вселенную, которым Ты однажды, Господи, вселил в наши сердца эту живую, настоящую веру. И, Господи, Ты в свое время дал, Господи, кому-то эти чудесные дары, и один из них – дар пророчества, о котором мы сегодня хотим говорить. Но мы хотим не только говорить, Господи, мы хотим слушать голос Твой, мы хотим видеть славу Твою, мы хотим видеть, как мощная волна Твоей любви прольется в Твой народ через Твои сосуды, избранные Тобою, освященные, поставленные на должный уровень гармения, микристагур, гордалия, колдемер, Менкрабе, Варгинотас, Нукштами, Чеверин, Ренглоты, Алцумария, Раусклинды, Галитар, Отец. Ты, Господи, Отец наш, Ты Бог всякого милосердия и утешения. Ты Бог всякого откровения, и Ты один единственный, который обнаруживаешь тайны, которые, Господи, казалось, скрыты так глубоко, что никто их раскопать не может. Но Ты проникаешь до разделения души и духа, составу и мозгов. Ты судишь помышления и намерения сердечные, и пусть сегодня сила Твоей любви в Духе Святом, который, Господи, получил каждый из нас, сегодня проявит Твою славу и власть, Твое могущество и силу, которое нам так надо в это последнее время, когда враг прикладывает все новые и новые усилия, когда, Господи, кажется, хитрость его не знает предела. Но это только тогда, когда у нас нет глаз и ушей, когда угашен Дух Святой, но когда все, Господи, на должном уровне, когда члены Твоего тела бодрствуют, когда открыты глаза и уши, тогда нет никакого места тьме. И все эти хитрости, они оказываются настолько ничтожными, как и сам лукавый, как и все его действия, как и все его усилия. И мы, Господи, твердо верим, что Ты дашь Твое благословение. Ты откроешь источники Твоей милости. Ты блеснешь Твоим небесным светом, чтобы сегодня радость от лица Твоего могла наполнить наши сердца, наши сосуды, и чтобы, Господи, Твой огонь, огонь Духа Святого, сегодня разгорелся так, чтобы, Господи, расплавились многие сердца, чтобы открылись глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы разуметь, и чтобы, Господи, Твой Поднимай народ на этих крыльях веры, увлекомый Духом Святым. Поднялся на те, Господи, высоты, на которые Ты нас хочешь поставить, чтобы все силы дьявольские были обнаружены, были посрамлены, а чтобы церковь Твоя, как ей и положено, как ей и предопределено, наступила на всякую вражью силу, и чтобы, Господи, Твоя святая любовь могла восторжествовать в нашей жизни, в наших семьях, в наших церквах, в наших областях и в нашей республике. Мы, Господи, ожидаем этого великого пробуждения, но мы хорошо понимаем, что оно придет тогда, когда Дух Святой начнет действовать, когда мы, Господи, не будем мешать Ему и не будем помогать Ему своими собственными усилиями, но полностью подчинимся Тебе. И тогда Твоя чудесная победа, она проявится во всех сферах нашей христианской жизни, а в том числе, Господи, и будут обнаружены всякого рода обольщения, которых сегодня так много, и встанет Твоего народа, Отец. Поэтому благослови. Мы хотим видеть Твою простертую руку. Мы хотим чувствовать Твое дыхание. Мы хотим насытиться этим елеем благодати, чтобы размягчились наши сердца, чтобы нам, Господи, действительно быть не просто Твоим народом, но Твоими сосудами, чем, Господи, бальзамом, от которого будут выздоравливать больные люди, от которого, Господи, обновится сила, укрепится вера, шергутей карстане загирдан, Господь. Поэтому благослови. Помоги нам воспользоваться этим чудесным даром, даром Святого Духа, довериться Духу Твоему Святому и молиться не только нашим разумом, но и нашим внутренним человеком, который Ты, Господи, в который Ты вложил огромный потенциал холомиграния, ренкостели, штальяки, кардивин, гарметы, мартигал, галтани, Отец. И так благослови нас, как Твой народ. Дай, Господи, Твою святую милость. Дай нам ощутить Твою ласку. И пусть сегодняшний день не пройдет напрасно перед лицом Твоим. Ибо мы хотим, Господи, сегодня здесь зажечься этим чудесным неземным огнем и понести его в наши церкви, принести его, Господи, в наше служение, принести его, Господи, в то общество, куда, Господи, ступят ноги наши, Боже. Мы не хотим, Господи, никакой тьмы. Мы не хотим видеть никакого заблуждения, даже самого маленького, даже самого безобидного. Да воссияет Твой свет над Твоим народом. Да станут стопы ног Твоих сегодня на этом месте. И да прольется Твой чудесный бальзам на сердца Твоего народа для ободрения, для дальнейшего пути, для дальнейшей побед и в конце концов для Твоей славы. И я это прошу во имя Твое, для Твоей славы, чтобы Ты был прославлен и в сегодняшний день. Да придет Твое благословение на Твой народ. Аминь. Аминь. Пожалуйста, если кому-то что-то было открыто, можете коротко сказать, и мы сядем, и я скажу то, что мне сегодня хочется сказать. Ну и дальше будем видеть, как пойдет. Если Дух Святой будет работать, то вы знаете, что я не раз повторяю, мы сегодня, вы можете сесть, мы сегодня очень часто воюем за формы служения. Одним нравится такая форма, другим нравится такая форма, а Дух Святой вообще формы не имеет. Он это ведет так, как ему угодно. Конечно, я имею в виду, что он не допускает, чтобы мы в разношле делали не то, что надо. Вы поймите правильно, что я говорю. Но у него нет форм. И мы очень часто хотим, чтобы у нас не было форм. И ищем форму, как поломать форму. А формы поломать формы нету. Мы ее нигде никогда не найдем. Она будет только тогда, будет живое служение по-настоящему, когда будет действовать Дух Святой в полную меру. И мне очень хочется, чтобы, наконец, наступило такое время, когда Дух Святой мог бы действовать так, как Он может действовать, и как Он действовал. Ну, а пока что я ни разу ничего не повторю. Если нет полной свободы Духу Святому, и не будет формы, тогда ничего не будет. Поэтому, покуда нет вот той свободы, нужна какая-то форма. А когда Дух Святой начинает действовать, он ломает все эти формы. И это происходит так, что оно доставляет радость, благословение церкви. Никогда не бывает смущения. И я хорошо понимаю, у нас есть форма. Ну, конечно, вот эта форма всегда будет такая. Какая? Есть определенные принципы, что мы ничего не можем начинать без молитвы, правда? Можете назвать это формой, но это не форма. Это постоянное общение с Господом. Но можно и формой назвать. Но мы не можем вот этот принцип, это уже принцип, а не форма. Потому что Христос сказал, без меня не можете делать что? Ничего. Ну, правда, грешить можем без него. Вот это мы можем. Без него. А что-нибудь толком сделать, чтобы было квалифицировано, чтобы это принесло благословение, мы без Господа не можем. Поэтому чтение Слова Божия и молитва, она всегда будет присутствовать в нашем служении. А все остальное, вы знаете, и я помню когда-то, когда Господь какой-то образец дал в свое время, это было очень давно, когда Бог нарушил всякую форму. Мы пришли в нашей церкви и собирались молиться, как всегда, а выше, чем человек на покаяние сразу. Знаете, он поломал уши форму. Все было не так, но все было очень хорошо. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодня Господь благословил нас. Поэтому я для этого буду читать одно из мест Священного Писания. И, конечно, то, что я буду говорить. Правда, я обещал и спрашивал, были у кого-нибудь какие-то откровения, поэтому, пожалуйста, я могу вернуться назад. Если кто-то видел видение и слышал что-то, можете встать и сказать. Мы это примем во внимание и будем дальше иметь общение перед Господом, друг с другом и с Господом. Слава Богу. Слава Богу. Когда начали молиться, то такое слово, что пламень огня, значит, что Дух Святой присутствует. И что обнаруживается, что есть холодный холод какой-то в сердцах. Вот. Что и ангел, и было слово такое, что ангелы спустились, чтобы служить. И что такое, что Господь хочет ответить на каждого нужду. На каждого нужду есть такая нужда, которая скорбящая нужда в сердце человека. Вот. Слава Господу. Слава Богу. Приветствую вас, братья и сестры. Когда молились, было слово от Господа такое, что «Я присутствующий на этом месте. Облако мое опустилось для вас сегодня. И я пошел впереди вас. И мое действие будет еще обширнее, более обширнее. Но вот скоро увидите это. Я буду действовать, потому что есть еще даже сердца, ну, я как бы не знаю, ну, но я буду говорить то, что Господь сказал. Есть сердца, которые вне спасения. Но я пришел для того, чтобы поправить ваши светильники. Слава Господу. Слава Богу. Хорошо, все, да. Конечно, мы все сегодня знаем причину, почему мы сегодня собрались здесь. Потому что у меня давно было такое желание, и не только желание, я вижу потребность в этом, для того, чтобы иметь общение вот той категории наших братьев и сестер, через которые Господь действует пророчески, видениями и откровениями. И если уже говорить языком пятидесятницы, пятидесятническим, это как раз именно то служение, которое принадлежит пятидесятникам. И которое должно быть поставлено на высший уровень. И если бы в этом служении все было хорошо, не было никаких претензий, то, наверное, не стоило бы об этом и говорить. Но мы очень часто сталкиваемся с негативными явлениями, с отрицательными. И если бы даже это был один случай из ста, то уже надо было бы говорить на эту тему. Но я статистики не имею, я ее не веду, но очень хочется, чтобы в сегодняшний день мы, присутствующие здесь, что-то взяли для себя, именно для нашего служения. Я вспоминаю когда-то, когда один из братьев, это было уже давно, этих братьев нету, и это не касается сегодняшнего времени и вас. Когда однажды одной из сестер, которой Господь действительно действовал очень сильно пророчески, и ей сообщили и сказали, что вот через этого брата пророчество идет, то она помолчала и сказала: «Пророк, пророк, и какой же ты будешь пророк?» Это немножко созвучие, немножко игра слов, так называется в литературе. Но на практике это действительно так. Если проповедник ошибается или попадает в заблуждение, это беда. Но если попадает все эти пророк, особенно тот, который когда-то действовал и Господь через него говорил, то это беда неизмеримо выше. Потому что авторитет этого служения весьма великий. И мы должны, так сказать, вот это поставить на вид. И думаю, если бы авторитет пророков и пророчествующих не был велик, то в сегодняшний день у нас было бы гораздо меньше пророков. Я говорю это на полном серьезе. Потому что очень часто люди, просто видя авторитет, видя некоторый успех, они просто не спрашивают у Господа, они просто хотят и начинают. И впоследствии бывают очень великие проблемы и для них самих, и для тех, кто их слушает. Поэтому, когда я сегодня буду говорить, то для меня не является целью угасить тот огонь, который Господь зажег в наших сердцах, в сердцах тех, которые пророчествуют, которые служат Господу этим даром, но предостеречь, чтобы не появился и чуждый какой-то огонь. И с другой стороны, чтобы вообще под влиянием неразумения собственного или других причин не угасить тот настоящий огонь, который должен гореть в сердце сосуда Божия. И то, что мы сегодня делаем, это не ново. Вы когда читаете в Писании, то вы находите, что были сыны пророческие, которые пророчествовали. И речь не шла о том, что если отец был пророк, то его дети, сыны и дочери обязательно будут пророками. Нет, там речь шла о служении. И были целые школы, где пророков учили. И учили не пророчество, что надо говорить. Это полностью от Господа зависит. А учили, как надо бодрствовать, чтобы не попасть в сети. Потому что Священное Писание не скрывает ни одной стороны этого служения. И открытым текстом говорит, что были пророки и были кто? Лжепророки. Были учителя и были лжеучителя. Вот все то, что у Бога есть истинное, все то пытается дьявол подделывать. Потому что он другого ничего делать не может. А именно принимает вид ангела света. И вот это нас особенно заботит. Потому что в этом есть много проблем и вопросов. И сталкиваясь именно вот с этим служением, я перед тем, как буду читать, я просто как вступление делаю. Мы в наших группах молитвенных очень часто встречаем заблуждение. Я не говорю, что среди вас есть кто-то, кто находится в заблуждении. Я не знаю этого. Я просто говорю то, с чем мы встречаемся. Когда человек пророчествует. Вот почему, значит, для нас не безразлично. Пророчествуешь от какого духа? Потому что Библия говорит, может быть, от себя, от человеческого духа, может быть, от Божьего и может быть, от дьявольского. И потому нам не безразлично вот это. От чего, как? Я сегодня не рассуждаю, как это происходит. Мы немножко будем говорить на эту тему. Я говорю, что факт остается фактом. И я бы мог, не сотни, а десятки примеров привести, когда человек пророчествует. А вы знаете, что Дух Святой, если Он живет в наших сердцах, Он всегда чувствует. Начинается тревога, начинается невосприятие. И я здесь не буду говорить об откровениях даже. Откровение откровением, но в силу того, что в откровении могут быть ошибки, тоже, может быть, со 101, но у меня есть другие факты, не откровение. А когда во имя Иисуса Христа Дух отвечает, кто ты? Он отвечает, я Дух гордости. Это уже не откровение. Вы меня поняли, о чем я говорю? Я Дух гордости. Я ж не заставлял, не хочу, что ты скажи. А наоборот, предупреждаю, это не для тебя вопросы эти. Я еще спрашиваю имя как, то это не твое имя. Или один из недавних примеров. Тут уже явно приехала с пророчеством сестра. Потом стали молиться. Он ее бросил сразу. Ну да ясно уже. Уже тут разговаривать не надо. Дух Святой никогда не бросает на пол и пену не испускает человек. Вы представляете, что я говорю? Хорошо слышите меня? Хорошо слышно в зале? Я не быстро говорю. Потому что я очень быстро говорю, и я понимаю, что если чуть-чуть звук немножко неполадки, то очень трудно уловить сущность. Во имя Иисуса, Дух кто ты? Я Дух блудодеяния. Во имя Иисуса отвечает, ты пророчествовал? Я! И расплылся в улыбке. Я пророчествовал. И дух обиды пророчествовал. И такое было. Уже нагляделись мы много за это время. И поэтому вот именно вот наша цель сегодня, чтобы мы недооценивали вот этого вопроса. Говорят, ну как, верующий и несвободный. Настоящий верующий, он не может быть несвободный. А полуверующий или верующеватый, с ним что хочете будет. Понимаете мое выражение? А кому по-другому может быть? Живет в блуде и пророчествует. Уже его то и верующим не назовешь. Но так он когда-то был, жил, ходил. А куда ты его денешь? Же не выгонишь его? Кайся, исповедуйся. И давай будем молиться о свободе. Поэтому я не думаю, что сегодня кто-то здесь есть такой. Но опасность, если кто стоит, береги, чтобы не упал. Написано? Написано. И куда ты этого денешься? Если сегодня стоишь, то береги, чтобы не упал. Потому что дьявол, ему не так нужны, может быть, это чисто условное выражение и термин, родовые люди. Он и имени гнушается. Но ему очень важно где-то подкосить сосуд, который действующий был, пастора, пророка. И тогда он много вреда наделает. И соблазн большой. Знаете, когда кустик подгниет и упадет, его даже и не заметят, что он вообще-то был там. Когда огромное дерево рушится, оно подминает под себя многое. Вот почему сегодня мы об этом говорим. И потом я читаю один из текстов Писания, что вот то, о чем мы сегодня говорим, оно записано в Писании. И сегодняшнее служение, которое вы несете, пророки вы или пророчествующие, есть некоторая разница, но оно Господом определено. И я читаю один из текстов Писания о послании к Ефесянам, 4 глава, 11-16 стихи. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? Вот для чего они нужны, вот эти служителя? К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии своей меры каждого члена получает прощение для созидания самого себя в любви. Поэтому вот это служение, служение пророка, служение пророчества, это тоже есть связи, которые соединяют нас друг с другом. И, наверное, если бы какой-то брат или сестра не имели дара, то никто, наверное, не знал бы, что они вообще и на земле есть. А когда они что-то имеют, то со всех концов летят, стучат двери, двери не закрываются. Отнимите дар, и человек никому не нужен становится. Потому что мы ценны благодатью, которая присутствует в нас. Поэтому я хотел бы предупредить, может быть, кто-то уже уходит на отдых заслуженный, условно говорю. Если Бог взял на служение, то до смерти не рассчитывает его, не снимает его с учета, если это воин, с воинского учета. Но у некоторых уже приходит время, люди уходят, оставляют служение. И после очень обижаются. И то же самое с сосудами может быть. Он говорит, когда я был пастором, то я всем нужен был. Когда не стал, никто не идет. Я говорю, ну и правильно, что к тебе идти? Это нормально? Это нормально. Или когда ты был действующим сосудом, то нужен был. А теперь ты пойми, что ты не нужен. Ну, нужен, чтобы поддержать, чтобы не голодный был. Это другой уже вопрос. А чтобы было счечение людей, все, оставил служение, и ты не нужен. Это нормально. И не надо огорчаться, если так получается. Или, допустим, где-то действовал, потом провал какой-то явный был. И перестали. Это нормально. А кто захочет рисковать опять? Вот почему сегодня так важно бодрствовать, не давать место лукавому, вмешаться. Он этим подрывает авторитет служения. И вы думаете, сегодня вот служение или действие Духа Святого поставлены под сомнение. Вы думаете, почему? Что Господь ослабил? Или что-то где-то Господь однажды сделал, ну, не то, что надо? Нет. Люди подорвали этот авторитет. И вы хорошо понимаете, что это так было. И покуда он восстановится, покуда все придет на должный уровень, это проходит время. И ничего удивительного нет, когда мы делаем провал, и вдруг какую-то пустоту вокруг себя ощущаем. С одной стороны, этого не должно быть, потому что мы, как братья и сестры, должны увидеть и поддержать. Но, тем не менее, какой-то вакуум всегда образовывается. Поэтому я сегодня напоминаю себе, каждому из нас, цель и назначение. И положение пророка или пророчества, что оно очень высокое в церкви. Первое, поставил одних апостолами, а после кто идет? А после пророками, и хотели бы мы или не хотели, но это написано так. Но тем не менее, друзья, я хочу напомнить сразу же, но за церковь отвечают не пророки, отвечает пастор. Несмотря на то, вы стоите на второй ступеньке сверху. Ну, наверное, первую Христос занимает, давайте будем вторую. Апостолы – третью. Однако Бог нигде, когда обличал пастырей, пророков само собой обличал, а пастырям говорил, пастырю говорил, имею немного против тебя. Помните что? Что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить. Ты виноват. И, наверное, поэтому вот между этими двумя категориями служителей конфликты бывают. Между пророками и пастырями. Потому что пророк считает, что он должен контролировать пастыра. А пастор считает, ну как, пророк, я должен тебя контролировать. И очень хорошо, когда есть взаимопонимание, и один другого контролирует, не конфликтуя один с другим. Когда никто себе все не забирает. И я не раз говорил, и сегодня повторю, если бы не было служения пророческого, то навряд ли я сегодня стоял бы за кафедрой здесь. Это однозначно. Но если бы я и все пророчество принимал, то 100% тоже здесь не был бы. Каких только бы пророчеств не было. И руки в крови твои, и ты Библию рвешь на части. И однажды было под упражнение такое, если ты не покаешься, я тебя истреблю с лица земли. Это, наверное, где-то лет 25 назад было. Я просто удивляюсь, это не просто, как Бог помог сохранить вот эту веру и доверяться, и не доверяться, и рассматривать пристально, и принимать. Это только Бог так может. И сегодня, когда я вот говорю это, то я понимаю, насколько это важно, чтобы мы, как сосуды, понимали цель нашего служения, не просто пророчествовать. Смотрите, я еще раз читаю. К совершению святых, вот после пророчества, когда через вас, через меня, через кого-то, оно прошло к кому-то, оно какую работу производит? Совершение святых на дело служения или разбитые люди остаются. Конечно, я должен сказать, что когда нам идет обличение, но то, естественно, мы очень любим, когда нас хвалят, и очень не любим, когда нам подсказывают, что у нас не так, потому что мы считаем, что мы совершенные люди. Но это один из элементов служения Господу различными дарами. И я не раз повторяю, если мы 20 раз на день исполняемся Духом Святым, это нам не повредит войти в вечность. А если 20 раз на день грешим, то, наверное, помешает, если не исправимся. Правда? Поэтому самое ценное, может быть, и я немножко не люблю, недолюблю обличение, но самое ценное – это обличение. Самое ценное – это обличение. Оно указывает на недостатки, которые могут погубить. Это уж для вас не секрет, потому что вы верующие люди. И вы помните 25 главу Евангелия от Матфея, что будут 5 мудрых и 5 неразумных. А куда мы это денем? Нам хотелось бы, чтобы все 10 были мудрые. Или все вошли в число 5, а пусть даже 5. И это не план Божий, чтобы было 5 мудрых и 5 неразумных. Это план дьявола, чтобы побольше погубить. А мы просто очень часто бываем невнимательные. И, наверное, Дух Святой говорил этим 5 немудрым когда-то. Такого не может быть, что были в церкви. Бог лично каждого крестил Духом Святым, имея доступ говорить нам, и не говорил. Я полностью исключаю это. Такого не может быть. А вот то, что люди не восприняли или не поняли, это уже другой вопрос. Поэтому вот это служение, оно является для совершения святых, на дело служения, для созидания тела Христова. И это созидание включает обе стороны, и рост духовное благословение, и обличение тоже. Я помню, когда-то приезжал я в Гродненскую область, я уже не помню, какая это церковь была, то не наша область была. И там получилось что? Где-то 10 человек было, не так много, и одна из сестер, пророк, увела с собой половину. Но пошли пророчества, что здесь, в этом городе, церкви не должно быть, Бог не планировал, что здесь церковь должна быть. Притом, значит, здесь никого святого нет, в этой церкви все грешники. И сначала, значит, она сама не стала ходить в служение. А потом где-то еще помолилась и получила откровение, что, значит, Бог сказал, что церковь разрушится там.